Глава 47. Теперь ты другая. Лёля. Так. Леонесса, держа в руках накидку, зорким взглядом окинула всю округу, чтобы никого не наблюдалось поблизости. Вроде чисто. Ты готова? Я, сделав глубокий вдох, кивнула, смотря на королеву с высоты своего немалого роста. Сын, ты объяснил, как Лёле вернуться в облик человека? Я рассказал ей то, чему меня учил отец. Со всей серьезностью ответил юный принц. «Хорошо. Ее величество, казалось, волнуется больше моего. Было так забавно это наблюдать». «Забавно ей, ты посмотри», — раздался голос в голове, от которого я замерла, испуганно выпучив глаза, что не осталось незамеченным королевой и Кайденом. «Вокруг столько грязи, которая с каждой секундой расползается все больше. Она тут забавляется». «Ты...» Мое сердце отправилось в галоп, ударяясь о грудную клетку. «Кто?» Волнение циркулировало по венам, лишая дыхания. «Я чокнулась?» «Я определенно чокнулась, раз разговариваю с...» «И с кем же ты разговариваешь?» Послышалась насмешливая в ответ. «Лёля?» — звала меня королева. Вот только я не реагировала на ее зов, так как то, что сейчас происходило, было в моем понимании куда важнее и серьезнее. Меня кинуло в жар, который растекался по коже. Стало дурно. «Вот только давай без истерики, я прошу тебя. Ты же вроде адекватная. Я за тобой уже не первый день наблюдаю». И вновь этот голос, от которого я не могла больше сидеть на месте, вскакивая на лапы, пусть и понимая, что убежать от него не получится. «Ты кто?» — заорала мысленно, с силой стискивая челюсти до ломоты в деснах. «Прочь из моей головы!» «Милая, что с тобой?» — с тревогой смотрела на меня Леонесса, отходя чуть поодаль. «Лёля, возьми себя в руки!» — услышала я цыканье, а затем и недовольный вздох. «Нам столько всего предстоит. Я наконец-то пробудилась и могу помочь, а ты тут истерию решила развести». «Наконец-то? Пробудилась? Что ты несешь вообще?» Я чувствовала, что еще чуть-чуть, и все меня накроет. Всему есть предел. Я и так столько вынесла, контролируя себя и держа в руках, но сейчас. Видимо, это стало последней каплей. «Сын, что с ней?» — кинулась к принцу ее величество. Я, не мигая, смотрела перед собой, часто дыша. Лапы от тяжести моего тела вдавливались в почву, рассекая ее заостренными когтями. Ощущала, как огонь разрастается в грудной клетке, как поднимается по горлу и просит высвобождения. «Голову подальше от них отверни», — раздалось ленивое в моих мыслях. «Сейчас вырвется пламя». «Что?» — взвизгнула я. Понимала, что да, голос прав. Ведь в следующую секунду сдерживать этот жар стало просто невмоготу, и я распахнула пасть, выдыхая. «Боже!» Мощный поток огня ярко-оранжевого цвета вырвался на свободу, устремляясь на несколько метров вперед. «Легче стало?» — продолжал издеваться надо мной голос, по интонации которого было видно, что ему доставляет это удовольствие. «Успокойся уже. Ты пугаешь королевскую семью. Они волнуются за тебя вообще-то». Часто дыша, с хрипом, я медленно повернула голову, замечая округленные глаза Леонессы. Она прижимала к себе настороженного Кайдена. «Сказала же!» — фыркнул голос. «Ты их испугала. Ну что за глупый человеческий детеныш?» И снова до меня долетело цыканье. «Нам столько всего предстоит, а она тут творит не пойми что. Давай, бери себя в лапы. Ты избранная. На тебе лежит большая ответственность». «Избранная?» Во рту все пересохло, а в висках пульсировало на грани боли. «Большая ответственность?» «Лёля», — осторожно начала Леонесса, смотря на меня с волнением. «Я понимаю, с тобой многое произошло». «Дыши глубже, сейчас отпустит», — закивал Кайден. «Они так искренне за тебя переживают. Чувствуешь?» «Я не...» На грани истерики залепетала мысленно в ответ. «Чувствуешь?» — перебил меня голос, обращаясь более требовательно. «Да», — сделала глубокий вдох, медленно прикрывая глаза. Не знала, что происходит, но начала примерно догадываться. «Вот это правильное решение. Тебе нужно успокоиться. Эта семья — одна из немногих, кто относится к знати. и кто сохранил чистоту своей души. С замиранием сердца слушала, не перебивая. «Вот так, милая», — успокаивала меня Леонесса, даже не представляя, что я сейчас переживаю. «Все хорошо. Ты привыкнешь, поверь», — добродушно улыбалась она, поддерживая меня. «Ну, что же ты молчишь?» — раздалось насмешливое. «Я же чувствую, что хочешь спросить. Давай, не стесняйся». «А я и не стесняюсь», — не понимала, откуда взялся воинственный настрой и желание отогнать свою слабость куда подальше. «Вот и правильно, слабачке не выжить в этом мире. Не для того я столько лет скиталась по свету, чтобы отыскать достойную». «Что такое?» — зарычало Ее Величество на стражников, пришедших на мой концерт. «Все в порядке, не стоит беспокоиться. Идите все на свои посты», — прогоняла она их. «Королева и принц переживают за тебя», — слушала я молча. «Рады, что ты стала драконом. А самое важное, в их сердцах не ощущается зависти. Чувствуешь?» «Да», — ответила я. «Хорошо, значит, не зря кулон выбрал именно тебя». «Я не понимаю. Я ничего не понимаю. Ты...» «Ну?» — перебил меня голос, в котором больше не ощущалось издевки. «Скорее, какое-то предвкушение, что ли. Кто я? Давай, не разочаруй меня». «Дракон». Судорожно дыша, я сильнее вонзила когти в почву. «Ты дракон». «Именно, детеныш, я дракон. И что самое важное, я твой дракон. А точнее, дракаина. И впереди нас ждет немало трудностей, с которыми мы должны... Нет, обязаны справиться. Поэтому бери себя в руки, перевоплощайся и не пугай Леонессу с Кайденом. У нас с тобой еще будет время все обсудить. Забудь свою человеческую слабость. Теперь ты другая. Теперь ты та, кто принесет мир на эти земли и поможет королю очистить их от скверны».